Сколько минуло лет, не сказать уж никак. Был себе я сильнейший, отъявленный враг. Предрассудки струились из всяческих щелей. Был я полон глупейших, бессмысленных целей. Самомнение, гордыня, богатство и власть к их стопам миллионы успели припасть. Миллиарды жалеют, что то не успели. Умоляю, постойте, то ложные цели. Столько тысяч дорог, но один только путь. Про те тысячи целей в пути том забудь. Жизнь оставит одну, только цель для тебя. Полюбить этот мир, познавая себя. Так непросто проникнуть в глубины души. Коль нырять вздумал вглубь, то прошу, не спеши. В том беззвучном слиянии с собственной бездной запасись погружением ты воли железной. Сохрани в своих легких, ты воздух небес. Откажись от ненужных, бессмысленных грез. Коль нырнув глубоко, не достигнешь ты дна, будет новая цель с этих пор рождена. Этой цели проникнуть дай в разум ты свой. Эта цель навсегда возвращает домой. Эта цель осознание есть воли Творца. И для ложных всех целей начало конца.